У меня есть диплом. Я имею 15 пятерок. Я же предупреждал еще в том большом городе, что хочу идти вторым врачом. Нет, они улыбались и говорили: освоитесь. Вот тебе и освоитесь. А если грыжу привезут? Объясните, как я с ней освоюсь? И в особенности, каково будет себя чувствовать больной с грыжей у меня под руками? Освоится он на том свете. Тут у меня холод по позвоночнику. А гнойный аппендицит. А дифтерийный круп у деревенских ребят, когда трахеотомия показана. Да, и без трахеотомии будет мне не очень хорошо. А роды? Роды, забыл. Роды, неправильные положения. Что же я буду делать, а? Какой я легкомысленный человек. Нужно было отказаться от этого участка. Нужно было. Достали бы себе какого-нибудь Леопольда. В тоске и сумерках я прошелся по кабинету. Когда поравнялся с лампой, увидел, как в безграничной тьме полей мелькнул мой бледный лик рядом с огоньками лампы в окне. Я похож на Лжедмитрия. Вдруг глупо подумал я и опять уселся за стол. Часа два в одиночестве я мучил себя и домучил до тех пор, что уж больше мои нервы не выдерживали созданных мною страхов. Тут я начал успокаиваться и даже создавать некоторые планы. Так-с, со справочником я расставаться не буду. Если что выписать, можно пока руки моешь обдумать. Справочник будет лежать раскрытым прямо на книге для записи больных. Буду выписывать полезные, но нетрудные рецепты. Ну, например, натрий салицилиц 0,5 по одному порошку 3 раза в день. «Соду можно выписать», — явно издеваясь, отозвался мой внутренний собеседник. «А при чем тут сода? Я и ипекакуанку выпишу. Инфузум на 180 или на 200. Позвольте». И тут же, хотя никто не требовал от меня в одиночестве у лампы ипекакуанки, я малодушно перелистал рецептурный справочник, проверил ипекакуанку, а попутно прочитал машинально о том, что существует на свете какой-то инсипин. И он никто иной, как сульфат эфира хинин-дигликолевой кислоты, и, оказывается, вкуса хинина не имеет. Но зачем он? И как его выписывать? Он что, порошок? Черт его возьми! А усталость напевала: ложись ты спать, злосчастный эскулап. Выспишься, а утром будет видно. Успокойся, юный неврастенник. Гляди, тьма за окнами покойна, спят стынущие поля. Нет никакой грыжи, а утром будет видно. Освоишься, спи, брось атлас. Все равно ни пса сейчас не разберешь. Грыжевое кольцо. Как он влетел, я даже не сообразил. Помнится, болт на двери загремел, а Ксения что-то пискнула, да еще за окнами проскрипела телега. Он, без шапки, в расстегнутом полушубке, со свалявшейся бородкой, с безумными глазами –